Алан Маршалл. Как ты там, Энди? Читает Валентин Гафт. Запись из фондов радио. Джо не особенно любил бегать. Он любил устроиться поудобнее на бревне и, опершись локтями о колени, следить, как наши собаки вынюхивают в кустах кроликов. Может быть, он стал меньше бегать из-за меня. После перенесенного полиомиелита я вынужден был ходить на костылях. А Джо принадлежал к таким товарищам, которые незаметно для себя приспосабливаются к возможностям тех, кого они любят. Каждый год в поселке Турало, расположенном в 3 милях от нас, устраивались спортивные состязания. Как только на стене почтовой конторы появлялась первая афиша, около нее сразу же собиралась толпа возбужденных школьников. С этого дня вся их жизнь протекала под знаком предстоящего события. Школьные бегуны выстраивались в положении на старт, касаясь земли кончиками пальцев, и по команде «Марш!» срывались с места и бежали не как обычно, а как заправские спринтеры на носках. Постепенно замедляя бег, они разводили руки и украдкой поглядывали, смотрят ли на них девочки. Мы с Джо старались не замечать перемены в наших товарищах и напускали на себя вид бывалых спортсменов. Со скучающим выражением выслушивали мы хвастливые речи школьных претендентов на звание чемпиона. Но через несколько дней Джо не выдерживал. Потоптавшись на старте, он вдруг как вихрь проносился мимо застигнутых врасплох ребят. Это он устраивал легкую разминку вокруг школьного двора. Каждый раз Джо оправдывал свой неожиданный интерес к спорту наследственностью. Его дед в свое время был знаменитым бегуном. «Понимаешь, это у меня в крови», — объяснял мне Джо. «Я никогда не любил бегать, но меня так и подмывает. И ничего тут не поделаешь». По вечерам он, сняв башмаки, прыгал через бревна или бегал по кругу, как лошадь, закусившая у дела. При этом он сам давал себе тренерские советы, сам подбадривал себя возгласами из публики или от имени болельщиков осыпал проклятиями воображаемых соперников, пытающихся вырвать у него близкую победу. Я сидел на траве и тоже давал советы. «Береги силы, все отстали!» – орал я, когда Джо проносился мимо меня. Но в этот момент появился Энди. Энди был младший брат Джо. Он всегда смотрел на нас настороженно и недоверчиво. Очевидно, из-за того, что вечно был в ожидании подзатыльников от меня или от Джо. Он еще не ходил в школу, и Джо должен был присматривать за ним. Это не очень устраивало Джо, зато Энди очень любил находиться под его присмотром. «Ну, чего тебе?» – спросил Джо, сохраняя боевую позицию. «Мама велела присмотреть за мной», – ответил Энди, осторожно поглядывая на нас и стараясь угадать, как мы отнесемся к этому заявлению. «Ладно», – согласился Джо после минутного колебания. «Стой здесь и никуда не уходи. За 100 фунтов я пробегу быстрее всех в мире!» – заявил он. «За 100 фунтов я проползу быстрее всех в мире!» – пропел я в ответ, не желая ни в чем уступать Джо. «Ползаю я быстрее тебя? Быстрее всех? Я чемпион мира по ползанию!» Я стал быстро ползать, взад и вперед по траве, демонстрируя свое мастерство. Джо заинтересовался. Опустившись на колени, он пополз за мной следом. «Глядите все на меня! На лучшего в мире ползуна!» – выкрикивал он. «Слушай», – предложил я, когда мы сели отдохнуть, «а что, если нам провести чемпионат мира по ползанию, а?» Джо отнесся к этому предложению с некоторым сомнением. «Не бывает такого чемпионата», – сказал он нерешительно. «Международные состязания по бегу устраивают, а по ползанию нет. Ну, а мне побег не подходит», – запротестовал я. «Ладно», – неожиданно согласился Джо. Чемпионат мира по ползанию был назначен на следующий вечер. Мы решили провести его на спортплощадке, где была заросшая травой беговая дорожка с дистанцией по кругу в 1/4 мили. Здесь обычно проходили состязания по бегу и велогонки. Договорившись встретиться на следующий день к вечеру, мы отправились домой, но прежде чем расстаться, Джо отвел меня в сторону и шепнул на ухо. Я постараюсь улизнуть от Энди, а ты будь наготове. Энди видел, как мы шепчемся, и по его лицу можно было прочесть, что он разгадал наше намерение. «А я скажу маме, что ты хочешь улизнуть», — пригрозил он. Джо сделал вид, что ему это и в голову не приходило. «Мы вовсе не собираемся убегать от тебя, правда, Билл?» «Конечно», — поддержал я, — «мы всегда рады брать тебя с собой. Если хочешь знать, мы говорили, что тебя надо взять на состязание. Верно, Билл?» Я подумал, что Джо говорит лишнее. «Мы ведь не хотели его брать», — тихо запротестовал я. Джо, вытянув губы, зашипел мне в самое ухо. «Я нарочно! Надо же его как-то обмануть!» Но, очевидно, план Джо провалился, потому что на следующий вечер он явился вместе с Энди. «Разве от него отвяжешься?» — угрюмо сказал Джо. Энди висел у него на шее тяжким грузом. Готовясь к чемпионату, мы с Джо надели длинные плисовые штаны и выленившие от частой стирки хлопчатобумажные чулки. Наши колени были таким образом защищены, но на Энди были короткие штанишки и короткие носки. Придя на спортплощадку, мы стали объяснять ему, что даже если бы он был вдвое старше, ему все равно нельзя было бы участвовать в чемпионате мира по ползанию, так как с голыми коленками он не проползет и нескольких ярдов. Но Энди нелегко было отговорить. «А я хочу ползти с вами», — твердил он упрямо. «Уж если Энди что взбредет в голову, его не переубедишь», — сказал Джо, хорошо изучивший характер брата. Я сел на землю, снял ботинки и прополз немного, ощущая под коленками восхитительную упругость травы. «Да чего здорово, Джо!» – закричал я. «Попробуй, какая мягкая трава! На такой траве колени никогда не заболят!» «Итак, мы начинаем знаменитый чемпионат!» – объявил Джо. И, сев на траву, тоже снял ботинки. «А как быть с Энди?» – спросил он. «Эй, Энди!» – позвал я. «Ты будешь идти рядом с нами и определять, кто из нас лидирует. Можешь кричать: жми, давай, и все такое». «Нет, я хочу ползти на перегонки с тобой и Джо». «Ну вот», — уныло проговорил Джо, — «так я и знал. Хочет ползти, а сам через 10 шагов начнет скулить, чтобы мы его подождали». «Имей в виду, Энди, мы тебя ждать не будем», — предупредил я. «Вот болта!» — рассердился Джо. «Ну ладно, — решил я, — можешь ползти». Я повернулся к Джо. «Все равно он скоро раздерет коленки и встанет. Мы его считать не будем. Пусть бежит впереди нас, если ему нравится». «Хорошо», — сдался Джо. Мы вышли на беговую дорожку и стали рядом на четвереньки. Энди опустился на четвереньки позади нас. «На старт!» — подал команду Джо. «Внимание! Марш!» Состязание на первенство мира по ползанию началось. Несколько ярдов мы ползли довольно быстро, пока я не вспомнил о длине предстоящего пути. «Давай помедленней», — сказал я Джо. «Надо беречь силы для финиша». «Сбавить скорость», — тренерским голосом крикнул Джо и обычным тоном спросил: «А как там Энди?» «Как ты там, Энди?» — спросил я. «Хорошо», — ответил Энди, дыша нам в пятки. «У меня начинают уставать колени», — вдруг сказал Джо. «А у тебя?» «Вроде ничего», — неуверенно проговорил я. «Могу ползти». «Четверть мили – это очень много», — задумчиво произнес Джо. И, опять изменив тон, обратился к Энди. «Как ты там, Энди?» «Хорошо». «Так я и знал. Зря мы взяли его с собой», — сказал Джо. «А ну, прибавь ходу!» — завопил Джо. «Раступись! Бровку!» — закричал я и обогнал Джо. Несколько минут мы ползли молча. Наконец Джо не вытерпел. «Черт, наверное, Энди совсем замучился. Как ты там, Энди?» хорошо. Ну, конечно, умирать будет, не признается. Временами Джо испытывал к Энди невероятное презрение. Разве ему можно верить? Я уже вспотел, пожаловался я. А я совсем мокрый, отозвался Джо. Как твои коленки? Горят? Мои горят, как черти. Интересно, как там Энди? Как твои коленки, Энди? Хорошо. Голову морочит, пробормотал Джо. Черт, как болят коленки, пожаловался Джо. Подходим к финишу, подбодрил я его. Чемпионы, вперед, закричал Джо. Урала, кричал я. Нажимай, вперед. Из последних сил мы старались быстрее работать руками и ногами. Как вдруг слева от меня появилась маленькая фигурка. И через секунду я увидел перед собой кивающую по лошадиному голову и быстро мелькающие голые коленки. Я задохнулся от изумления. Черт возьми, да ведь это Энди! Разрази меня гром, откуда он взялся? Воскликнул Джо. Энди! Энди промелькнул на четвереньках мимо нас. Лицо его горело от возбуждения, а глаза были жадно устремлены к тому месту на траве, где лежали мои костыли. Расстояние между нами все увеличивалось и увеличивалось, пока, наконец, Энди не достиг финиша. Тут он вскочил на ноги и победоносно закричал: «Я чемпион мира по ползанию!» «Чтоб ему пусто было!» — возмутился Джо, с трудом поднимаясь с колен. «А ведь он и вправду чемпион!» Джо швырнул в Энди комком земли и крикнул: «Убирайся сейчас же домой, пока я тебе нос не расквасил!» Энди отошел на безопасное расстояние. Джо лег около меня на траву и простонал. Ох, до чего коленки болят. А потом добавил с неожиданным жаром: «Я убью этого Энди, дай только до дому добраться. Влез в нашу игру и все испортил». «Ну и вынослив, клянусь головой», — сказал я, почувствовав к Энди новый интерес. «Честное слово, он самый выносливый парень в Австралии». Джо поднялся и взглянул на Энди. «А что? Скажешь, нет? Так оно и есть. Ты только посмотри на него, такой хлипкий на вид, а запросто выиграл первенство мира». Мы вдруг пришли в восторг от Энди и стали наперебой расхваливать его. Мы вспоминали различные случаи, когда были свидетелями его необыкновенной выносливости. У Джо горели глаза. «Я в жизни не видел такого ползуна. Он ползет куда лучше нас с тобой. Лучше всех в мире», — подхватил я. Мы поднялись и пошли к Энди, который одиноко сидел в сторонке. Нас распирала гордость за него. Когда мы возвращались домой, Джо обнимал Энди за плечи. Мы хвастались им несколько недель. «Он просто чудо, ей-богу», — говорил Джо. «Не сойти мне с этого места».